Элен встала с постели. «Откуда я знаю, что ты говоришь правду? А вдруг ты возьмешь деньги да удерешь? Неужели ты думаешь, что я променяю свою долю в страховке на кучу стекляшек?» В конце концов, мне удалось заставить мою партнершу выложить драгоценности. Я выехал в Сан-Франциско в 7 часов утра. Кадиллак нельзя было продавать в Лос-Анджелесе, так как могли разнестись слухи о продаже имущества Дестера. Кадиллак шел легко. Через несколько часов я добрался до Сан-Франциско. Я побывал у трех скупщиков машин, прежде чем мне дали настоящую цену. Ювелирные магазины были закрыты по случаю уикенда, но я нашел ломбард и заложил драгоценности за $1500. Правда, я надеялся на большее, но зато их можно было выкупить обратно. Теперь я располагал капиталом в размере $5600, включая мои 2000. В Лос-Анджелес я вернулся самолетом, а домой на такси. Я вошел в гостиную, когда часы били 9. Я ожидал встретить Элен, но увидел толстого коротышку, сидевшего с сигарой в кресле. Ему было на вид лет 50, и, судя по брюшку, которое выдавалось у него под жилетом, он провел эти годы, потакая своим слабостям. На нем был дорогой костюм, ботинки ручной работы, черный атласный галстук украшала жемчужная булавка. С первого взгляда я понял, что имею дело с кредитором. Об этом говорили и стальной блеск в его глазах, и широкая бодрая улыбка, такая же фальшивая, как и ресницы кинозвезды. «Я жду мистера Дестера», — произнес он, вставая. «Миссис Дестер сообщила, что сегодня он должен возвратиться рано». «Мистера Дестера вообще не будет несколько дней», — сказал я. «Меня зовут Глин Нэш, я его личный секретарь. Чем могу служить? В отсутствие мистера Дестера я занимаюсь его делами». Толстяк нахмурился. «Мне хотелось бы поговорить с мистером Дестером лично», — заявил он недовольно. «Окей», — согласился я, пожав плечами. «Дайте мне ваше имя и адрес, и когда мистер Дестер вернется, я сообщу ему о вас. Если у него будет время, то я устрою вам свидание». «Вы упомянули, что он прибудет в среду». «Я не сказал, что в среду. По правде говоря, мне точно неизвестно, когда он появится. Он сейчас очень занят. Он вылетел в Нью-Йорк, возможно, вернется в среду, возможно, нет». «В Нью-Йорк?» Толстяк приподнял брови. «Я думаю, что мне стоит представиться. Меня зовут Хаберсток». Он улыбнулся, показав фальшивые зубы. «Торговля винами Хаммерсток и Джуд. Я пришел по поводу счета мистера Дестера». Я понял, что он должен быть одним из главных кредиторов, а если уж не из главных, то из самых надоедливых. Если мне удастся справиться с ним, то я смогу разделаться и с остальными. «Счета мистера Дестера?» — спросил я удивленно. «А в чем дело?» «Он слишком давно их не оплачивал», — сообщил Хаммерсток, роясь в кармане. «Мы же не раз писали мистеру Дестеру». «Мистер Дестер слишком занят, чтобы думать о маленьких счетах», — ответил я и, подойдя к столу, взял сигарету из коробки. «Неужели ваша фирма испытывает недостаток в деньгах?» Толстяк побагровел. «Недостаток в деньгах? Как вы...» «Ладно, к чему лишнее волнение? Мистер Дестер занят сейчас делом, которое отнимет у него все время, поэтому он и поручил мне приглядывать за его личными делами. Скажите, сколько он должен вам, и я выпишу чек, сообщив хозяину, что вы беспокоили его по поводу оплаты счета». «А каким делом сейчас занят мистер Дестер?» — спросил Хаммерсток, глядя на меня с внезапным интересом. «Он ушел из студии «Пасифик» и поступает на работу в коммерческое телевидение. Так каков счет?» $4000. Эта цифра меня потрясла. Не могу понять, как может человек выпить виски на такую сумму и при этом оставаться в живых. Потом я задумчиво посмотрел на толстяка. «Знаете, что мне пришло в голову?» Мистеру Дестеру может не понравиться, что вы приходили сюда. Дело в том, что он сейчас занимается вопросом создания телевизионной коммерческой студии прямо в Голливуде. Скажу вам по секрету, мощный синдикат, в котором он будет работать, собирается купить одну из компаний, чтобы пользоваться ее базой. Тогда мистер Дестер будет очень всем нужен, у него будет много гостей, а фирма, поставляющая ему спиртное, будет в выигрыше. Хаммерсток поперхнулся. «Ну, тогда...» Он начал прятать счет в карман, но я взял его. «Впрочем, я могу оплатить его», — произнес я. «Он невелик. Пожалуй, я даже дам вам наличные». Если бы он взял деньги, то я бы здорово влип, но я достаточно хорошо знал человеческую натуру. При виде внушительной пачки денег у толстяка глаза вылезли на лоб. Он выхватил счет у меня из рук и залепетал, что будет рад подождать, что явился сюда, поддавшись ходившим слухам, что рад предоставить мистеру Дестеру какой угодно кредит. Еще Хаммерсток просил меня сообщить мистеру Дестеру о его приходе и выразил надежду, что этот небольшой инцидент со счетом не настроит мистера против его фирмы. Гость продолжал бы так до бесконечности, если бы я не выставил его из дома. Закрыв дверь, я прислонился к ней и от души расхохотался. Глава 7. С лестницы спустилась Элен. Глаза ее весело блестели, она улыбалась, двигаясь через холл ко мне. «Значит, тебе удалось справиться с этим типом. Я оставила его тебе, так как ты был очень уверен в своих силах. Ты слышала, как он умолял меня забыть о его приходе? С другими кредиторами будет труднее. Я справлюсь и с ними. Пойдем в гостиную. Нам нужно кое о чем поговорить». «Хорошо, ты достал денег?» «Да, $5600. Я рассчитывал на большее, но думаю, что и этого хватит». Я подошел к шкафчику с бутылками, приготовил два напитка и сел в кресло. «Меня интересует, насколько ты хладнокровна», — поинтересовался я у Элен. «Что ты имеешь в виду?» «Дело, которое мы затеваем, требует самообладания. Рано или поздно нам придется вытащить труп Дестера из холодильника и подкинуть куда-нибудь. И я буду нуждаться в твоей помощи, один я не справлюсь. А когда тело найдут и начнутся поиски убийцы, то ты станешь для полиции подозреваемой номер один. Тебя заподозрят потому, что ты унаследуешь страховку. Возможно, тебе предстоит пройти через тяжкий допрос».